Пчелиный дом. Что он помнит? Он видел, как инженер Бернт закрыл дверь и сел на ступени. Видел, как великан Франк Фолькхаймер в золотистом кресле что-то снимал с брюк. Потом лампочка под потолком погасла, Фолькхаймер включил фонарь. И тут на них обрушился грохот, да такой оглушительный, словно орудие, пожирая все, сотрясло саму земную кору. Мгновение Вернер видел лишь луч фонаря, который бился, как испуганный мотылек. Их тряхнуло. На мгновение, а может на час или на сутки, определить невозможно, Вернер вновь очутился в Цольферайне. Он стоял на краю поля, возле ямы, в которой шахтер похоронил двух мулов. Была зима, самому Вернеру еще не исполнилось 5 лет, а кожа у мулов стала почти прозрачной, так что из-под нее просвечивали кости. Комочки земли сыпались на открытые глаза мулов, а Вернер был так голоден, что гадал, не осталось ли на костях мяса, которое можно съесть. Он слышал, как скребет по мелким камням лопата. Слышал шумный вздох сестры. Потом, словно некая эластичная лента растянулась до предела, его швырнуло назад в подвал под пчелиным домом. Пол уже не дрожит, но гул не умолкает. Вернер зажимает ладонью правое ухо. Гул остается, жужжание тысячи пчел очень близко. «Что-то гудит?» — спрашивает он, но не слышит собственного вопроса. Левая сторона лица мокрая, наушники куда-то делись. Где радио, где верстак и что давит сверху? С плеч, с груди, с волос Вернер снимает горячие куски дерева и камня. Найти фонарь, проверить, что с остальными, проверить радио. Проверить, что с выходом, разобраться, что не так с его слухом. Вот рациональные шаги. Вернер пытается сесть, но потолок стал гораздо ниже, и он ударяется головой. Жарко. И становится еще жарче. Вернер думает, нас заперли в ящике, а ящик бросили в жерло вулкана. Проходят секунды, а может быть минуты. Вернер по-прежнему стоит на коленях. Найти фонарик, потом остальных. Потом выход. Потом разобраться, что со слухом. Может, австрияки сверху уже пробиваются через завалы на помощь. Однако Вернер никак не может найти фонарь. И даже встать не может. В абсолютной тьме кружат тысячи алых и синих пятен. Языки огня? Призраки? Они скользят по полу, затем поднимаются к потолку, мерцая непонятным светом. «Мы умерли!» — кричит Вернер в темноту. «Мы что, умерли?»